горные ущелья, лес, скалы, пустыня. Святые отшельники, ютящиеся по ступенчатым уступам горы, по сторонам которой пропасти. Хор и эхо. Круче над кручею, чаще дремучая, с пнями, корягами, мхами, оврагами. Воды живители пустынножителей, львы к ним у пропасти ластятся с кротостью, чтя сокровенное место священное. Патер экстатикус, отец восторженный, поднимаясь и опускаясь в воздухе. Жар сверхъестественный, муки божественный, сердце пронзи мое, страстью палимое, копьями, стрелами, тучами целыми. Корка под палицей треснет, развалится, мусор отвеется, сущность зардеется, льющая свет всегда, вечной любви звезда. Патер профундус, отец углубленный в нижней области. И высящиеся обрывы над бездной страшной глубины, и тысячи ручьев, шумливо несущиеся с крутизны, и стройность дерева в дуброве, и мощь древесного ствола одушевляются любовью, которая их создала. И то же чудо диво дивней обрушивается с небес потоками косого ливня, клоня шатающийся лес. Нет-нет, и молния ударит, все слепнет на ее свету, но боли уже не парит, гром разгоняет духоту. Все эти громы и лавины и ливни — вестники любви, души остывшей сердцевину, грозой такой же оживи, где дух мой пленный, как в темнице, томится в немощной плоти, дай, Боже, мыслям проясниться и сумрак сердца осветить.